Глава 15. Заигрывание губернского совета с Гуляйполем. В то время как мы, я и товарищ Антонов, были в городе Александровске и выступали по фабрикам и заводам от имени Крестьянского съезда и Гуляйпольского совета перед рабочими с докладом о контрреволюции в городе Александровске и его уезде, на нас обратил серьезное внимание Екатеринославский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Он, как более выдержанный политик, не прибег к репрессиям, каким обыкновенно прибегают неосмотрительные, глупые, революционные и контрреволюционные политики. Он прибег к политической мудрости, обойдя уездную инстанцию, прислал Гуляйпольскому совету предложение делегировать своего постоянного представителя в губернский исполнительный комитет советов. При обсуждении этого предложения Гуляйпольский совет был удивлен тем обстоятельством, что из Гуляйполя уже прошел один человек на выборах губернского съезда в его исполнительный комитет, и он там. Однако губернский исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов предлагает послать человека непосредственно от Гуляйпольского совета. Это предложение заставило наш совет рабочих и крестьянских депутатов вернуться к прошлым своим взглядам, руководствуясь которыми он с первых же дней определенно формулировал свою задачу в деле революции, отвергнув руководство над собой высшей инстанции, как идейно расходящейся с его пониманием сущности революции. Поэтому и казалось, что принципиально у нас этот вопрос давно разрешен по отношению к губернскому исполнительному комитету советов. Оставалось только предложение его провести через формальное заседание и запротоколировать. Однако мы, крестьяне, коснувшись разбора своих основных революционных взглядов, наткнулись на вытекающие из них задачи на пути практических завоеваний революции. Они вели нас к полному революционному слиянию с рабочими, чтобы провозгласить сообща свое право на историческое наследие. Земли, фабрики, заводы и прочее, сообща выразить его практически в жизни. Руководствуясь этой мыслью, мы нашли весьма нужным обсудить предложение губернского исполнительного комитета советов всесторонне, придав ему как с положительной, так и с отрицательной стороны более или менее определенное значение с революционно-общественной точки зрения для Гуляйпольского района. Вопрос этот был подвергнут серьезному обсуждению. Последнее потребовало точного выяснения, во-первых, вопроса о связях вообще Гуляйпольского района, трудящихся с другими районами, на пути расширения и углубления процесса революции, и, во-вторых, вопроса о том, не приведет ли наше непосредственное представительство в губернском исполкоме советов к идейным конфликтам в наших рядах. В результате выяснилось, что связи Гуляйпольского района обширны, что Камышеватский район энергично действует вместе с Гуляйполем. Многие районы из Бердянского, Мариупольского, Павлоградского и Бахмутского уездов присылают к нам своих делегатов, чтобы уяснить революционную позицию Гуляйполя по отношению к врагам революции, Временному правительству и Украинской Центральной Раде, а также изучить наши пути борьбы за переход всех земель, фабрик и заводов в непосредственное распоряжение трудовых организаций крестьян и рабочих. При этом многие районы упомянутых уездов уже выразили у себя на местах в ряде действий солидарность с нами, разделяли нашу точку зрения на земельный вопрос и на вопрос о недопущении общественных комитетов к управлению. Стояли за саморазрешение общественных дел широкими мерами и требовали от общества проводить их указания в жизнь. Гуляйпольский совет крестьянских и рабочих депутатов и группа анархо-коммунистов по всем этим вопросам видела плоды своих совместных усилий. Под влиянием идеи единения совет решил вопрос о посылке своего представителя в губ исполком советов,